и награда, и символ порока. «Не виновата роза» – такую надпись на латинском языке можно увидеть на каменной плите среди руин Римского форума. Наверное, никогда уже не узнать, кто автор этой надписи и какое он хотел снять обвинение с прекрасного цветка. А почитателей и недоброжелателей в Древнем Риме у розы было немало. Во втором и в первых веках до новой эры она служила символом верности, красоты, величия, таланта. Венком из этих цветов награждали за выдающиеся заслуги. А вот в конце первого века роза стала олицетворять порок, безумную расточительность, гордыню. Скорее всего, в такой перемене были виноваты римские императоры и их приближенные. Все оргии Нерона не обходились без роз. А иногда во время морских прогулок он приказывал покрывать водную гладь вокруг своего корабля цветами. Сохранилось свидетельство, что один из римских императоров повелел осыпать розовыми лепестками целое озеро. В 39 году Гай Цезарь Калигула за какую-то провинность приговорил нескольких своих приближенных к смертной казни. Но вдруг выяснилось, что они вовсе не виноваты. Узнав об этом, взбалмошный диктатор воскликнул: «Справедливость справедливостью, но даже я не в силах отменять свои великие решения». Калигула приказал лишь не подвергать невиновных мучительной смерти. Их связали, заперли в подвале и засыпали розовыми лепестками. На следующий день осужденных нашли мертвыми, но с блаженными улыбками.